Глава четвертая. Передав Магессе перстень-лечилку, я снял с шеи кулон с накопителем и протянул его Дине. Та сначала удивленно приподняла бровь, но, поняв, что я ей протягиваю, держа же цепочку, буквально выхватила его у меня из рук, как только цепочку не порвала. «Спасибо!» — она благодарно склонила голову. «Теперь смогу точно вылечить двоих, а остальных получится оттащить от края смерти». «Много у тебя осталось?» — спросил ее. 13 человек», — она вздохнула. «Все тяжелые». «Голос у нее грустный, грустный», — отметил для себя я. «Но теперь хоть есть уверенность, что все поправятся», — она улыбнулась. «Да и накопитель твой очень вовремя». Она потрясла рукой с зажатым в ней кулоном. «Скоро, правда, должны принести заряженные накопители», — Магесса, увидев мой удивленный взгляд, пояснила. «Ученики магической школы заряжают накопители. И нам хорошо, и они свой дар раскачивают и развивают. Так что скоро жду». «И зачем тебе тогда мой?» — не выдержав, поинтересовался я. «Ну, во-первых, она как-то нервно дернула щекой. Их еще нужно дождаться». Она рубанула рукой воздух. «Причем не мне, а раненым». «А это, знаешь ли...» — она бросила на меня многозначительный взгляд. Я, понимающе кивнул. «Ну и, во-вторых», — она усмехнулась, — «больше не меньше, правда?» Я опять согласно кивнул и, махнув ей на прощание рукой, сказав: «Удачи». Пошел искать своих пацанов. Вот только вопрос, где их искать? Решил начать с нашего пустыря, где мы любили частенько собираться. Почему бы не сегодня? Я решительно направил свои стопы в сторону пустыря. «Ура! Пацаны были здесь!» Они что-то обсуждали, яростно жестикулируя. «Судя по всему, о чем-то спорят». «Здорово, орлы!» — громко поздоровался я. Орлы, явно увлекшиеся спором, не сразу обратили на меня внимание. «Раст!» — завопил Свик и метнулся ко мне. Вот так первым меня заметил самый младший из пацанов. «О, Раст!» — загудели наконец-то узревшие меня ребята. «Привет!» — я, радостно улыбаясь, махнул рукой. «Отчего? Вот что ни говори, а я же все-таки по ним соскучился». Судя по всему, пацаны тоже были рады меня видеть. Радостно галдя, все пожали мне руку, мы похлопали друг друга по плечам. «О чем спорили?» — когда первые восторги от встречи улеглись, поинтересовался я. «Да», — небрежно махнул рукой Гросс, — «тут кое-кому не терпится примерить лавры победителя». Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Или тапочки покойника». «А чего сразу покойника-то?» — громко возразил Кер. «Я вот считаю, что мы спокойно все сделаем и уйдем». Пацаны после его выкрика загалдели. У каждого было свое мнение, и все торопились его высказать. «Стоп, стоп!» — заорал я. И когда все, наконец, затихли, молча подошел к бревнышку, сел и похлопал ладонью рядом. Гросс тут же примостился рядышком, а ребята расселись кто где. Но получилась довольно плотная компания. «Ну, давайте», — тут я вспомнил барона, — «братцы-кролики, рассказывайте, в чем дело». «А почему братцы-кролики?» — робко спросил Свик. «А, это выражение такое», — небрежно махнул я рукой. «Так что случилось?» Я повернул голову и посмотрел на пристроившегося рядом Гросса. Тот вздохнул и коротко рассказал о проблеме. Оказалось, что ребята тоже участвовали в отражении штурма. «Ну, как участвовали?» «Помогали. Раненым приносили воду, подносили болты, стрелы и другую мелочь. Короче, делали все, что говорили». «У Кера погиб один из братьев, Дас. Его убил вражеский маг как раз тогда, когда пали маги степных лисов, и этот участок стены на какое-то время остался без магического прикрытия. Дас попал под фаербол. Жуть! От него осталась кучка пепла, даже похоронить нечего». Я смотрел в лицо скрежещущего зубами, в злого и как-то враз повзрослевшего Кера, предлагающего план мести, негодный, кстати, план, и думал: «Блин, прошло уже больше месяца, а так ничего и не происходит. Неужели он не понял, или он мне просто не поверил?» «Как это ничего не происходит?» — вдруг возмутился Гросс. «И кто тебе не поверил?» Я, да нельзя удивленный, повернулся к другану, и вдруг до меня дошло. «Я что это, вслух сказал, никому конкретно не обращаясь?» — спросил я. «Ага!» — наперебой загалдели пацаны, усиленно кивая. «М-да!» — я поморщился. «Нужно следить за тем, что делаешь, блин!» Не обращайте внимания, это я совсем о другом, и к делу не относится. Все дисциплинированно замолчали, а я оглянулся и наткнулся на ожидающий взгляд Кера. «Блин, тоже мне народный мститель!» «Эх, как не вовремя-то!» «Значит, отомстить хочешь?» — задумчиво глядя на парня, переспросил я. «Хочу!» — отчего-то сглотнув, подтвердил Кер. «Ладно», — согласился я. Удивленный Гросс повернулся и неверяще уставился на меня. «Отомстишь», — не отводя от Кера взгляд, пообещал я. На лице парня появилась кривоватая улыбка. «Только придется немного подождать», — закончил я и сменил задумчивый взгляд на строгий. «Ты понял?» «Нет», — честно признался Кер. «Чего непонятно?» — удивился я. «Ты отомстишь, просто не сегодня. Нужно немного подождать». «А чего ждать?» — опять не понял Кер. «Нужный момент ждать!» — вспылил я. «Ну, ты чего вдруг такой дотошный?» «А ты чего вдруг такой скрытный сегодня?» — огрызнулся Кер. «Да не скрытный я, просто время еще не пришло!» Я закатил глаза, поражаясь его упрямству. «Нельзя сейчас никуда идти, понял?» «А ты чего раскомандовался?» — недовольно проворчал в ответ Кер. «Ты же сам сбежал, вон, Гросса за место себя оставил!» «Так не сбегал я, и ты прекрасно об этом знаешь!» Удивительно, но от этого несправедливого обвинения аж горло перехватило. «Зачем ты так?» «У меня, по сути, выбора никакого не было. Приказали, и все!» «Приказали ему!» — недовольно проворчал наш малолетний мститель. «Ладно, извини!» — он протянул мне руку, которую я пожал. «Просто после гибели Даса все никак в себя не приду!» «Да я понимаю», — я слегка хлопнул его по плечу. «Лучше расскажите, как вы воевали». Ребята оживились и начали наперебой рассказывать, кто что делал во время штурма и кто что видел. Я вертел головой и старался услышать всех. Когда пацаны выдохлись, и в их рассказах наступила пауза, вдруг спросил Свик. «Раст, а ты во время штурма где был?» Его любопытная мордашка прямо аж светилась в предвкушении интересного рассказа. Но я его разочаровал. «В замке», — хмуро и бесстрастно признался я. «Весь штурм простоял на стене замка». «Как же так?» — в полной тишине раздался неверящий голосок Свига. «А вот так!» — отчего-то разозлился я. «Не разрешили мне уходить со стены замка персональным приказом стоящей рядом баронессы», — зло пояснил я. «Ишь ты!» — задумчиво произнес Свига, смешно оттопырив нижнюю губу. «А мы думали, что ты на стене бьешься». «Ага», — с горечью передразнил его я, — «на стене, вот только не на городской». Я сглотнул. «Ну ничего, я свое еще возьму. Еще не все закончилось, и будет третий штурм». «А он будет, как бы не веря мне», — насмешливо бросил Кер. «Обязательно будет», — уверенно подтвердил я. «Бароны сюда пришли не для того, чтобы постоять под стенами, положить кучу народа и уйти». — Нет, третий штурм будет обязательно. — А вот потом... — я задумался. — Раст, а что потом? — толкнул меня в плечо Гросс, выводя из задумчивости. — Ты же не думаешь, что они смогут захватить город? — Ты что, дурак? — я удивленно глядел на своего друга. — Конечно, нет. Город они захватить не смогут. Крови, конечно, еще прольется много, но город им не взять. — А чего ты тогда говорил про потом? — Что будет потом? — подергал меня за рукав любознательный Свига. «А вот что будет потом, мы потом и посмотрим», — скаламбурил я, но, увидев обиженно огорченную мордашку, сжалился и чуть-чуть приоткрыл свои мысли. «Понимаешь, Свига, я рукой взлохматил его волосы, точь-в-точь, как это обычно делала мне моя матушка. Если они не идиоты, а идиоты, как правило, в баронах не выживают, то после неудачного третьего штурма, я думаю, четвертый они предпринимать не будут». Я сделал паузу, ей воспользовался Кер. «То есть они постоят и уйдут?» Его голос был полон сарказма. «Только что же сам говорил...» «Я знаю, что я говорил», — перебил его я. «Но ты плохо слушал. Я сказал, что, скорее всего, они откажутся от штурма». Я поднял указательный палец. «Откажутся от штурма, но не от захвата города». «Это как это?» — опешил Кер. «Они будут ждать, когда мы сдадимся и сами откроем им ворота?» «Вот оно!» — я аж не удержался и щелкнул пальцами. «Очень возможный вариант!» «А что? Просто и элегантно!» «А ты знаешь...» — с кривой улыбкой я посмотрел на своего оппонента. Вполне возможно, что именно этого они и будут ждать. Парень неверяще смотрел на меня, а потом ухмыльнулся. Ну, пусть ждут. Сдохнут тут раньше, чем ворота откроются. Я криво усмехнулся. Эх, парень, мне бы твою уверенность... Пробилась тоскливая мысль. Но, с другой стороны, это вполне возможный вариант. А как говорил отец, кто предупрежден, тот вооружен. А чего ты усмехаешься, взвился Кер. Вот увидишь, так и будет. Будет, будет, поддержал я его. Обязательно будет, только... Я вдруг почувствовал, как что-то прыгнуло мне на ногу и коготками вцепилось в штаны. А потом, быстро перебирая, полезло по штанине вверх. Опустив голову, увидел дымчато-голубого котенка, шустро перебирающего лапками и упорно взбирающегося по моим штанам наверх. По спине побежал холодок. Уж не знаю, отразился ли весь ужас, что я почувствовал в одночасье на моем лице, но, по счастью, на мое лицо не смотрели. Все взгляды были прикованы к очаровательному котенку. И только я знал, как выглядит это очарование в натуральном, так сказать, виде. «Не дайте, святые заступники, он сейчас обратится». Мы же этот пустырь от дерьма вообще никогда не вычистим. Я вздохнул, нагнулся, оторвал котенка от своих штанов и поднял на руки к груди. Как только котенок почувствовал, что его крепко держат, он дисциплинированно убрал коготки и начал елозить, пытаясь устроиться поудобнее. «Ух ты какой!» Ребята плотно обступили нас с котенком. Гросс потянул к животинке руку, а мое сердце облилось холодом от страха. Это маленькое чудо, блин. Короче, это лежало спокойно и мурчало, как настоящий котенок. Клянусь, один в один. Если бы раньше не видел, ни за что бы не отличил. Мой друг попробовал его погладить, но котенок зафырчал. А когда рука Гросса коснулась его шерстки, зашипел и махнул лапой. И попал. Ай! Мой друг отдернул руку. На кисти красовались три царапины, уже наливающиеся кровью. — Ого! — загомонили пацаны. — Ты смотри, какой! Себя в обиду не дает! — Да я чего? — возмутился Гросс. — Я же его погладить хотел! — А он? — Тьфу, неблагодарный! — Интересно, откуда он здесь взялся? — вдруг услышал я голос Кера. — Что-то я его здесь никогда не видел! — А я-то откуда знаю? — я пожал плечами. — Ты же видел, что я сам недавно пришел? — И я усмехнулся. — Котенка со мной не было! — Ребята, даже видя пример Гросса, все равно начали тянуть руки, желая погладить это чудо. Я сам легонько рукой успокаивающе поглаживал котенка, приговаривая, что здесь все свои, и переживать не нужно, никто ничего плохого ему не сделает. «Ага, хотел бы я посмотреть, сколько проживет тот, кто сделает ему больно, и насколько плохо он проживет оставшееся мгновение». К моему удивлению, котенок абсолютно не реагировал на осторожное поглаживание ребят, а просто, закрыв глаза, лежал у меня на руке и утробно мурчал, изредка дергая своим длинным пушистым хвостом. Вдруг обратил внимание, я, да ты подрос! Вон уже на ладони, как в прошлый раз, не умещаешься. Свешиваешься с обеих сторон. Ну, надо же! Интересно, отчего ты вырос? Я тебя вроде не кормил. «Кормил!» — вдруг отчетливо услышал я в голове. «Блин!» — я от неожиданности разжал руку, но котенок, видимо, предполагая что-то подобное, успел вцепиться коготками в мою куртку, да так и повис дымчато-голубой колбаской у меня на груди. «Как?» «Чего как?» — не поняли пацаны. Я вот тоже не понял и в полнейшем обалдении смотрел на повисшую на мне колбаску, притворяющуюся котенком. Тот продолжал висеть, правда, мурчать перестал. «И долго мне так еще висеть?» — ехидный голос опять возник в голове. Я помотал башкой, а вдруг пройдет? «Не прошло!» «Если ты будешь тупить, то я упаду!» — пригрозил неизвестный. «Ты кто?» — в отчаянии завопил я. Пацаны попятились. «Раз, ты чего?» — удивленно спросил Гросс. Остальные пока молчали, но смотрели не менее удивленно. «Я туманный страж», — с тяжелым вздохом и терпеливым тоном, уместным при общении с каким-нибудь дурачком, произнес голос. «И не нужно так орать!» Вон и друзей своих переполошило, напугало. «Зачем? Я же не ору!» «Ты вполне можешь говорить со мной мысленно!» «Ты же не орал при ребятах?» — удивляюсь, от чего я вырос. «Не орал!» «Вот и сейчас не ори!» Удивление от появления в моей голове чужого голоса постепенно проходило. Я осознал, что молча стою, вытаращив глаза. А ребята, ну, судя по тому, что их глаза просто округлились, просто сильно удивленные, стоят и тоже молча смотрят на меня. Я вернул глазам нормальный размер и непонимающе уставился на ребят. «Вы чего, а?» «Мы чего?» — возмутился Кер. «Это ты чего?» «Ты вообще-то так заорал, что испугал всех. И, кстати, про кого ты спрашивал?» «В смысле про кого?» — не понял я. «Ну, мы все гладили котенка», — начал объяснять Кер. «А потом ты вдруг как заорешь? Ты кто?» «А сначала еще спрашивал. Как?» «Ну, мы испугались». «Так кого ты спрашивал, Раст? Ты с кем пытался разговаривать?» я удрученно покачал головой. «Вон оно что! Значит, я опять это все вслух сказал, да?» «Да», — каким-то настороженным тоном подтвердил Кер, а остальные дружно закивали головами. «Блин!» — я недовольно сжал губы. «Ребята, простите, просто задумался кое о чем, вот и вырвалось». «А о чем ты задумался?» Самый нетерпеливый Свига аж приплясывал от любопытства и нетерпения. «Рано еще». Приняв самый серьезный и озабоченный вид, покачал я головой. «Когда придет момент, я вам обязательно все расскажу». Свига разочарованно вздохнул, а вот Гросс согласно кивнул головой. «Слушай, Раст», — он решил сменить тему, — «а ты чего пришел? Дело какое есть? И надолго тебя вообще из замка отпустили?» «Из замка отпустили насовсем. Ну, во всяком случае, до окончания осады». Пацаны радостно загудели. «Да и дело есть. Я пока не буду говорить, зачем это нужно. Но мне необходимо пройтись по городу, посмотреть, что изменилось с тех пор, как меня заперли в замке». «А зачем?» — спросил мой друг. «Гросс!» — я укоризненно посмотрел на него. «Я же сказал, что сейчас вы об этом не узнаете. Позже. Я расскажу вам об этом позже». — Ну, хорошо, — согласился мой дружок. — Пойдем. Потом окинул всех взглядом. — Кто еще пойдет? Пойти с нами решили все, поэтому этакой небольшой толпой мы и вывалились с нашего пустыря. — Ты тоже посматривай по сторонам, — бросил я котенку, все так же вольготно лежащему у меня на руке и мурчащему, прикрыв глаза от удовольствия. И только сейчас я заметил, что, продолжая его поглаживать, даже не обращая на это внимания, вдруг заметишь что-то необычное. Как только убрал руку, которой поглаживал котенка, как он недовольно дернул хвостом. «А чего гладить перестал?» Голос тоже был недовольным. «И если что-нибудь увижу, тебе сразу говорить?» Я задумался. «Нет, пожалуй, нет, — решил я. — Скажешь потом, после прогулки, когда останемся одни, хорошо? Ну и поглажу тебя потом, а то это уже становится подозрительным», — нашелся я. «Подумаешь, — пренебрежительно заметил страж, — уж и котенка погладить нельзя».